Из города Ражин до Владивостока будет курсировать интуристское судно «Манденбон». Стартовая церемония была 17 мая в Ражинском порту при участии представителей Ражинского городского народного комитета и других заинтересованных подразделений, генконсула Российской Федерации в Чунчжине и других российских гостей и туристов. По окончании поздравительных выступлений «Манденбон» подняла якорь, взяв на курс Владивосток.